Глава 20. Путь из парка домой по улице Достоевского вслед за солнцем. Впрочем, столько уж раз приходилось идти мне по этой улице, что я почти перестал со временем ее переживать. Разве что она задевала самый краешек чувств. Я уже смотрел не по сторонам, а вперед. Меня долго забавляла перспектива, комическая малость удаленного. Там, вдалеке, казалось, меня ожидал детский мир с игрушечными домиками и людьми-куклами, хотя я знал, идущий впереди будет вырастать с каждым шагом, и вскоре я окажусь среди него, малый среди большого. Но вновь и вновь я не уставал поражаться, сколь мало дальние, и тому, что в отличие от ближайшего, который обступает со всех сторон, вовлекает в свою жизнь и ее предписывает, с дальним можно играть, как с детскими игрушками. Можно было бы поиграть, но ведь не дотянется рука. Вот тогда, может быть, и возникло туманное чувство, что мне доведется писать, то есть играть отдаленным, заслоняясь им от обступивших со всех сторон будней. Но среди отдаленно мелкого было нечто избегающее забавных законов перспективы. Больше становились дома и деревья, но повисшее над ними солнце упорно не желало ни расти, ни приближаться. Я шел по улице, словно навстречу ему. Выходило же, что вслед за ним. Все, что было впереди, шагало мне навстречу, оно же отдалялось с каждым моим шагом. Оно не желало со мной знаться, но снисходило поиграть со мной. Игра состояла в его мнимой зависимости от моего шага. Я останавливался, останавливалось и солнце в небе. Я бежал в припрыжку, и оно начинало скакать в небесах, как мячик. Путь из парка домой всегда для меня был погоней за ускользающим солнцем. Но вот уже снова старая решетка. Сейчас ее, кажется, уже нет, и ветхие стены Мариинской больницы во всей неприглядности своей тоски бесстыдно открыты улицы, хотя наверняка больничные стены остаются непричастны ей, не отражают звуки города, а брезгливо от них отмахиваются. В ту пору решетка оказывалась всегда на месте, вновь проигрывая музыкально-ксилофонный сюжет, но только вспять. При этом он оставался равен самому себе, как жизнь, прожитая от конца к началу воспоминания.